Глава седьмая. Когда мы подъехали к лесопилке, там вовсю уже шла работа. На пилораме бревна очищались от коры, равнялись или разлетались на доски, подрезывая жужжание станков. Готовую продукцию на отдельном складе внимательно осматривали заказчики. Некоторые перебирали каждый брус, доску или мебельный щит, чтобы отобрать товар на свои грузовики. Некоторые, доверяя местным рабочим, просто довольно хмыкали и давали отмашку грузчикам. Михай остановил тур возле офиса, если вообще его можно так назвать. Это просто были совмещенные между собой несколько бытовок с надписью «Администрация» у входа. Но не успел тур заглушить мотор, как оттуда вышел уже знакомый здоровенный смурной дядька по имени Борис Борисович. «Добрый день, Борис Борисович!» — воскликнул я, выпрыгивая с пассажирского места. А вот он, кажется, не ожидал меня увидеть и нахмурился, но затем... — Ну, здрав, будь, Игорь Сергеевич! — прорычал он хриплым басом. Голос больше походил на то, что он мне будто угрожал, но это всего лишь было проявление гостеприимства. — Я так смотрю, работа кипит даже несмотря на позднее время, — заметил я. «Работы много», — хмыкнул он. «Это да, это да. Тут многое изменилось с того момента, как ты уехал». «Да вижу», — кивнул я. «Поговорим?» Он смерил меня взглядом, затем посмотрел через плечо, где уже появилась Дина с Арсением, нахмурился, но затем кивнул. «Ну, пошли, поговорим». Офис в лесопилке почему-то напоминал мне гараж в легком упорядоченном беспорядке. Как бы это ни звучало. В помещении стоял запах опилок и свежей древесины. Несколько столов с компьютерами расположились в помещении по периметру. Две женщины что-то активно печатали, а один мужчина в очках недовольно ворчал в трубку. «Семен Семенович, мы с вами это уже обсуждали. У нас скоро квартал закрывается, а вы до сих пор не оплатили счет за сентябрь. Понимаете, за сентябрь мы не можем вас авансировать до скончания веков. Оплатите, или мы идем в суд. Понятно?» Отдельного кабинета Борис Борисович себе не делал. Его рабочий стол выглядел так же, как и остальные, ну, разве что старое потрепанное офисное кресло, обитое хорошей кожей, немного выделялось среди остальных размером. Как, впрочем, и сам Борис Борисович. «Ну... «С чем прибыли?» — протянул Борис Борисович, садясь на свое место. Я подхватил один из свободных стульев, поставил напротив и вольготно уселся, закинув ногу на ногу. Арсений же тем временем сделал то же самое, только не для себя, а для Дины, а затем встал за ее спиной. «Я так слыхал, вам Загорский не нравится?» — спросил я. «Это так?» «Да». «Ну вот и замечательно». «Правда?» — спросил он, поглядывая на Дину. «Да-да, все именно так. Динара Алексеевна Земская ныне является союзником рода Разиных. Я прибыл в Тунгус не просто так, Борис Борисович, а чтобы вышвырнуть Загорских из города. И очень рассчитываю на вашу поддержку. Михай говорил, что мне легко удастся убедить Бориса Борисовича помочь нам, но вот сейчас я видел, как он хмурился, обдумывая ситуацию и просчитывая последствия. Видимо, все было не так просто». «Да я это и так уже понял. А зачем нам, Игорь Сергеевич, ваша помощь?» — вкрадчиво спросил Борис Борисович. «Мы и так неплохо справлялись сами, и без Загорских, и без Земских, и даже без Разиных». «Половина лесопилки принадлежит мне», — воскликнула Дина, чем вызвала негодование у него и скрип зубов у меня. «Но вот зачем влезла-то?» «Да, это так», — стальным голосом подтвердил Борис Борисович. По блеску в его глазах я понял, что у него промелькнула какая-то мысль. И ему она очень понравилась, а вот мне она явно не понравится. Я сразу почуял, что все будет не так просто, как хотелось бы. «Я так понимаю, Игорь Сергеевич, вы хотите перехватить контракты Загорских по всему городу, верно?» «Ну, смотрю, вы уже навели справки», — хмыкнул я. «Да, конечно. Или вы думали, я только баранку крутить могу? Нет, конечно, нет. Но давайте ближе к делу. Вы вроде как заняты. Да и я устал с дороги. А день сегодня был довольно насыщенный. Хорошо. Я помогу вам, Динара Алексеевна. Он хмурым взглядом окинул Дину. Мы заключим контракт с энергомагом. Также я смогу поднять кое-какие связи. Все же я не последний человек в городе. И накинуть вам еще несколько клиентов, чтобы обрести здесь силу и крепко встать на ноги. — А что взамен? — насторожилась Дина. — Взамен? Лицо Бориса Борисовича оставалось таким же серьезным, будто выточенным из камня. — Взамен вы отдадите вашу долю лесопилки нашему содружеству. Наступило затянувшееся молчание. На фоне клацали пальцы по клавиатуре, мужичок уже припирался с другими клиентами, задолжавшими ни много ни мало 200 тысяч рублей. Но вот затем они все резко утихли. Когда Дина подскочила с места и громко воскликнула: «Нет, этого не будет!» «Дина!» — рыкнул я. «Сядь!» «Игорь, это мое наследство, я не могу...» «Сядь!» — я сказал. Это сработало, и девушка покорно опустилась обратно на стул. Арсений нахмурился, глядя на меня. Кажется, он раздумывал, стоило ли возразить или сказать что-нибудь в ее защиту, но благоразумно промолчал. «Мы подумаем над этим предложением, Борис Борисович», — спокойно сказал я. «Сами понимаете, такой вопрос не может решаться сразу». «Да, понимаю», — кивнул он. «Но времени у вас не так уж и много, Игорь Сергеевич. Так что даю вам сроку до завтра. К обеду я должен увидеть все необходимые документы». «Отчего ж так мало?» — спросил я. «А у всякой цены есть свое время», — улыбнулся Борис Борисович. «И я не желаю продешевить». Дина с Арсением вернулись в машину, а я вот решил прогуляться вместе с Борисом Борисовичем по лесопилке. Мне было интересно, как здесь все изменилось, да и изменилось ли вообще. Ведь этот объект грозил исчезнуть, когда браконьеры хотели его подорвать по приказу Звонарева. Кстати, об этом. «Дина рисковала жизнью за это место», — протянул я, шагая вдоль длинного здания. Это была сушилка, где обрабатывали сырую древесину. Работала она не на магии, а на угле, и из труб валил черный дым. «Мой сын тоже», — заметил Борис Борисович. «Я не стал упоминать, что я, Дина и Бояр в тот день продержались до прибытия бригады во главе с Петровичем. Конечно, нехорошо в таких делах взвешивать кто сколько. Да к черту, почему это нехорошо? Я тогда, между прочим, чуть не сдох. Но все равно не стоило поднимать эту тему именно сейчас». Для отца даже малейший риск, на который пошел его сын, перевешивает самые дерзкие поступки других людей. «Кстати, как он там?» Вместо этого спросил я. «Слыхал, Саня отправился в отпуск?» «Ага», — улыбнулся Борис Борисович. «Собрал себе барсы из запчастей, собирал по всему Тунгусу и отправился проверять его на Алтай». «Собрал?» — повел я бровью. «Ничего себе, молодец!» «Ну так», — хмыкнул Борис Борисович. — Есть в кого. — Это точно. — Скажите, вы серьезно хотите отобрать у Дины ее долю? — Да. Слишком уж много проблем из-за этого разделения. Мы отлично справляемся и без нее, и без княжны Загорской, и даже без Гельда. — Он почему-то глянул на меня так, будто я точно знаю, где этот самый Гельд находится. — А компромиссы возможны? — спросил я напрямую. — Нет. Мы остановились, чтобы пропустить нескольких мальчишек, которые везли на тачках груды опилок. Шагали они весело, задорно. Видно было, что устали, но им нравилось работать. Когда ушли, я спросил. — Не слишком продуктивный способ, не так ли? — А вот пускай пацаны заработают, — махнул Борис Борисович. — Уже лучше с детства привыкать к труду. Иначе может вырасти, не пойми что. Обычно для уборки опилок и прочих отходов производства использовали специальные насосы, которые по системе труб сбрасывали все это в отдельные помещения. Те же опилки можно было потом переработать. Более того, такая система на этой лицопилке имелась. Уж я-то это помню. Сам же настраивал. Так что Борис Борисович исключительно по доброте душевной нанял этих пацанят. «Были проблемы с сетью?» — спросил я. «Это было не для дела, просто интересно, как я справился со своей работой раньше». «Нет, все отлично», — кивнул Борис Борисович. «Вы хорошо постарались, спасибо, но, знаете, мне пора возвращаться к работе». Мы пожали руки, но напоследок я спросил: «Борис Борисович, а вот звание лучшего водилы Тунгуса все еще принадлежит Саше», — ухмыльнулся он. На том мы и распрощались. Когда мы вернулись в особняк, я с удивлением снова обнаружил там припаркованный буйвол. Как оказалось, это ребята из бригады решили наведаться к нам. Да и не с пустыми руками. «Игорь Сергеевич!» — воскликнул уже чуть поддавший Богдан. «Игорь Сергеевич, командир, мы вас искали!» На заднем дворе возле беседки они вместе со слугами Батом, Батором, Ай уже вовсю развернули мангалы и накрывали столы. Служанка Мира подбежала к Дине и защебетала. «Динара Алексеевна, это все они. Мы предупреждали, что вы можете быть против, но они...» «Ничего страшного», — усталым голосом прервала ее Дина. «Пусть отдыхают. И вы тоже отдохните, отпразднуйте. А я пойду к себе. И прошу меня не беспокоить». Она направилась по ступенькам. Арсений хотел последовать за ней, но наткнулся на отрицательный жест и был вынужден остановиться. «Ей нужно просто побыть одной», — похлопал я его по плечу. «Так что не принимай на свой счет». «Угу», — хмуро кивнул он. Мы направились к беседке, и я увидел еще одного члена нашей бригады. «Бояр!» — воскликнул я радостно. «Игорь Сергеевич», — улыбнулся он немного смущенно. «Дружище, да как же рад я тебя видеть! Хорошо, что ты вернулся!» «Ага, только видно, зря ходил. Шамана привел, а в больнице нам сказали, что с Василием Петровичем уже все хорошо». «А шаман-то где, здесь?» «Да», — ответил он. «Кажется, ее зовут Азуми. В общем, она потащила его в особняк. Не знаю, зачем». «Зато я знаю», — хмыкнул я. «И поверь, ты притащил своего шамана, ох, как не зря. Только уверен, что после этого он, походу, не захочет вообще возвращаться когда-либо в город». Чуть позже из особняка вышла Алена, которая поведала, что Азуми просто осыпала бедного шамана вопросами. Причем говорила она с акцентом, а шаман не слишком хорошо понимал по-русски, хоть и мог как-то изъясняться. Но все-таки ему удалось понять, чего от него хотят. И я не уверен, что Азуми отпустит его, пока не расспросит обо всем. «Ой, шашлыки, шашлыки, шашлыки. Все же в моем поместье было куда лучше. Там озерцо рядом, рыбку можно было ловить свежую, да и банька опять же имелась. А тут... Тут наши посиделки выглядели несколько несуразно. Древний величественный особняк, которому за это время уже успели провести ремонт, и шумная веселая компания, пропахшая дымом. С вытащенными из особняка дорогими столами, на которых резали простые салаты из разряда смешать помидор с огурцом, заправить немного маслицем и подать к столу. Но в любой посиделке самая главная и основная часть — это компания. В хорошей компании можно устроить праздник даже в подворотне. «За Петровича!» — воскликнул Богдан. «Чтоб у него стоял...» Тут он, несмотря на свое нетрезвое состояние, покосился на Алену. «Ну и деньги, в общем, чтобы были. Ну, вы поняли». «Будет стоять, не волнуйся», — ухмыльнулась Алена. «Если за него взялась Азуми, он скоро будет прыгать, бегать... Ну, а может быть, и сдаст какой-нибудь норматив по спорту». «Это Петрович-то!» — засмеялся Генка. «Не, если где-нибудь в Тунгусе будут проводить соревнования по поеданию пирожков, это вполне может быть». «Или по выкуриванию кубинских сигар», — добавил я. «О, точно, да! Тут ему вообще конкурентов не будет!» Но стоит отдать должное, шашлык был прекрасным, разумеется. Как могло быть иначе, если за него отвечали Бат и Батор? Мы ели, пили, смеялись, разговаривали. Парни нам поведали о своей жизни во время нашего отсутствия. Как они пустили корни в этом далеком таежном городке и уже не особо хотели отсюда уезжать. Двое даже обзавелись дамами сердца и готовились к свадьбе. И это даже несмотря на засилие Загорских. Они просто наслаждались жизнью и работой, громя демонов, устраняя аварии и вообще весело проводя время. — Не, конечно, здесь сейчас не так весело, как с тобой, — хмыкнул Генка. — Никаких браконьеров, перестрелок, ну, кроме встреч с демонами. Я бы даже подумал, что всей той канителью мы занимались исключительно благодаря твоему присутствию, Игорек. Он осклабился, наблюдая за моей реакцией, но затем добавил: «Но вовремя вспомнил, что ты просто всех перебил». «Ой, чую!» — пьяным голосом добавил Богдан, который уже так нехило накидался. «Скоро опять в веселье пойдет. Итак, командир...» Обращался он не ко мне, а к Генке. «Не думаю, да», — ответил тот. А еще через пару часов вернулась Азуми с шаманом. Я ожидал увидеть какого-нибудь странного мужика в странных нарядах, с бубном, ну или еще с какой-нибудь шайтан-палкой. Но это оказался вполне презентабельный дед в сером костюмчике с пиджаком, который выглядывал из-под теплой куртки. Выделялись только высокие сапоги из шкур каких-то животных. Это единственный атрибут местной культуры. Кстати, выглядел он как выжатый лимон. И был недоволен. Бояр же поспешил поднести ему кружку с пивом и целый шампур с шашлыком. Лишь съев и выпив, все, шаман с грохотом поставил кружку на стол и недовольно что-то пробурчал на своем языке. Я вопросительно посмотрел на бояра, и он, чуть смущаясь, перевел. Санзидар говорит, что Азуми выведала у него все тайны знахарства, которые передавались из поколения в поколение. И он до сих пор не понял, как она это сделала. Я засмеялся. Азуми выглядела совершенно счастливой. Утолив жажду знаний, она с довольным видом похрустывала редькой в прикуску к мясу. В общем, праздновали мы шумно и весело, но в какой-то момент, сидя за столом, когда уже стемнело совсем, я случайно кинул взгляд на одно из окон и увидел там силуэт Дины, и мне почему-то стало неуютно. Я поднялся, предупредил, что скоро вернусь, и пошел к особняку. Она будто ждала меня в своем кабинете, но продолжала все так же стоять возле окна, не шевелясь. «Тебе бы стоило спуститься и немного расслабиться», — сказал я, перебарывая ком в горле. «Нет, не стоит», — тихо ответила она. «Меня там никто не хочет видеть». «Это совершенно не так. Арсений, та девчонка, Мира, кажется. Даже за каким-то хреном Алена». «А ты?» Вдруг она развернулась и посмотрела мне в глаза. Зеленые, даже изумрудные глаза будто подсвечивались в полумраке. А в груди стало как-то тяжелее. Воспоминания нахлынули. Первое знакомство там... «Скажем так, я против не буду. Да и в конце-то концов, это твой особняк». Пришлось прерваться, чтобы хоть немного умерить свои эмоции, которые вдруг начали бурлить внутри. Затем я продолжил. «Ладно, Дин, пошли. Несмотря на прошлое, нам нужно быть единой командой, если мы вообще хотим победить Загорских. Так что прятаться в своей комнатушке — это не вариант». Она от волнения вздрогнула, потупила взгляд, затем кивнула и молча пошагала к выходу. Когда мы вернулись вдвоем, все затихли, особенно бригада. Генка, Богдан, Глеб, Иван, Бояр. Они замерли на месте, сверляя ее взглядом. Наступило неловкое молчание. Напряжение нарастало, но оно вдруг развеялось, одним лишь громогласным возгласом Генки. «А вот и хозяйка пришла! Наконец-то! Айда за стол, а то шашлык остынет!» Утро добрым не бывает. Это, конечно, спорное заявление. У меня были прекрасными даже самые ранние пробуждения. Ну, не всегда, конечно, но на нынешнее утро эта поговорка точно не распространялась, потому что оно началось с дикого веселья. «Игорек! Игорек! Вставай, у нас гости!» Растормошил меня Батор. «Ой, что там случилось?» Прозевал я, вставая с кровати и протирая глаза. Я оглянулся, а Зуми и Алена еще спят. «Машины, кажется, боевые или полувоенные. С пулеметами, короче. Колонны едут к нашему особняку». Я тут же взбодрился. Быстро оделся, нацепил меч на пояс и уже через пару минут был у ворот. Там меня ждали близнецы Аи, Арсений и Генка. «Ну, походу, Богдан накаркал», — усмехнулся последний. «Кажись, нас ждет перестрелка». Напротив ворот остановилась колонна черных внедорожников, сопровождавших лимузин. Пулеметчики на крышах угрожающе повернулись в нашу сторону, а из лимузина показалась княжна Елизавета Аркадьевна Загорская собственной персоной.